Глава 18. Я, которая вообще-то и так собиралась подняться, просто когда на тебя вот так свысока и изучающе смотрят, ощущения еще те, замешкалась. Я и что, пудель дрессированный, по команде вскакивать? Беська на моих руках утробно зарычала, оскалилась. На лице незнакомки мелькнуло что-то отдаленно похожее на страх, но больше все же на досаду. Прежде чем я успела что-то понять, маленькая отважная кошка с оглушительным мяуканьем бросилась на незнакомку. Подпрыгнула при этом так высоко, что я уверена, сейчас в рожу ей вцепится. Незнакомка же показала отличную реакцию. Быстро шагнула в сторону, и кошка, пролетев мимо, исчезла в воздухе. А в следующую секунду я уже стояла на ногах. «Вы... ты...» — исправилась я, рассудив, что обращение на «вы» это особо не заслуживает. «Ты куда кошку дела?» Особа мастерски ушла от захвата. То есть просто исчезла и тут же появилась снова, на этот раз сбоку. И так мне ее взгляд при этом не понравился. Пристальный, изучающий, очень въедливый. «Не переживай», — ответили мне, кривя в ухмылке губы. «Домой твоя кошка отправилась, и ты сейчас последуешь за ней». Я отшатнулась, потому как растворяться в воздухе желания не имело совершенно. Но как убедить в этом эту... Кто она, ведьма? Злая волшебница? Порождение моих фантазий? Может, я того... перенапряглась во время сессии... И реально того. Или даже сплю. Ну, конечно, как я сразу не догадалась. «Дурочка», — снисходительно усмехнулась моя копия. «Ты — мое отражение». Да уж. Меня оглядели совсем уж брезгливо. Искаженное, как и полагается, отражению. Холодные наманикюренные пальчики потрепали по щеке, затем цепко сжали подбородок, покрутили лицо туда-сюда. А меня же просто парализовало, как в кошмарном сне, когда не можешь и пальцем пошевелить. А следовало бы, и не только пальцем. Но я застыла статуей, пока моя копия неспешно прохаживалась вокруг, продолжая меня ощупывать, наматывать волосы на палец, оттягивать голову то в сторону, то назад. Даже губы мне приоткрыла сволочь такая, словно перед ней не человек, а лошадь. И все больше кривилась. Но при этом, что было совсем уж непонятно, в ее брюзжании звучала затаенная радость. Да что там радость, самое настоящее торжество. «Эка меня перекосила», — весело щебетала она, и я прямо зубами скрипнула. «Что значит «перекосило»? На морду лица нас с ней, между прочим, не отличить». «На светлую сторону», — добавила она. «Такая не то, что проклятие навести. Больше дня в Накшасе не протянет». Меня издевательски хлопнули по щеке, и, должно быть, злость сработала, даже ярость, я бы сказала, потому что получилось прохрипеть: «Где?» На меня взглянули весело, и даже, как мне показалось, с удивлением. «О как!» — воскликнула она. «Светленькие девочки, оказывается, на что-то способны?» «Удивлена. Не сказать, чтоб приятно, но...» «Объясню, так и быть, ведь ты все равно ничего из этого разговора не запомнишь. В герцогстве Накшас, куда ты незамедлительно отправишься, после того, как приспешники Тхрогорского обнаружат тебя». «Да...» «Пошла ты!» «Что вы говорите? И зубы у нас есть?» Мне бесцеремонно подняли руку, заставили согнуть в локте, сжав кулак, пощупали мускулы, одобрительно кивнули. «Физическая подготовка присутствует. Хм, довольно развитая. Реакция, ага, и на дурочку не похоже. Я умею признавать очевидное. Вот как! И дар отразился. Искаженный, понятно. такой светлый, что аж противно. Ага, правда, ни дар, ни что-то другое тебе не поможет. Увы. Ладно, даю 3 дня. Может, и протянешь. Под пытками. Да не сверкай ты так глазами, я пошутила. И не кривись. Тебе надо быть красивой для нашего лорда. Правда, Храгорский так на меня зол, что, боюсь, как бы не придушил бы во время брачной ночи. Она мерзко захихикала. Какой еще брачной ночи? На лицо моей копии набежала тень. Затем дама издевательски, но очень изящно присела в поклоне. Перед тобой леди Катлина Помаевская, витарская в девичестве, хотя тебе, конечно, это ни о чем не говорит. Мой муж Арслан мертв, Тхрогорский убил его. И меня убил бы, если бы не проклятие. А его я замкнула на своей кундалине. На чем? Катлина ухмыльнулась. На том, что Тхрогорский так жаждал заполучить, но вмешалась судьба злодейка. Она делано фыркнула и развела руками. «Единственный способ заполучить знатную леди — свадьба», — протянула она. «И наш Храгорский, конечно, воспользуется своим правом лорда и женится на мне. Ведь проклятие снять хочется. Какое же разочарование его постигнет, когда он поймет, что ты не я? Не удивлюсь, если он... убьет тебя сразу на месте. Впрочем, может все же и пытать. Ха-ха-ха, он очень, просто очень на меня зол». Тело было по-прежнему ватным и каким-то будто налившимся чугуном. Голова тоже тяжелой, сознание подернуто дымкой, сквозь которую изредка проникали знакомые слова. Но, увы, стоило попытаться сложить их в предложение, осмыслить, и виски взрывались болью. Катлин же, прекрасно понимая это, заливалась соловьем. Храгорский одного не учел. Я все равно умнее и сильнее, несмотря ни на что. Не хватало еще какому-то презренному Накшасу обставить витарскую. Я все равно получу Накшас, а Храгорский будет мне еще в зубах тапочки приносить. Ненавижу. Как же я его ненавижу. Нет. Грань стеречь он не отправится, это для него слишком легко. Будет моей комнатной ящеркой. Он не только за Арсламом не ответит, но и... Виски сдавило болью, я принялась хватать ртом воздух. Моя копия продолжала еще что-то говорить, гневно потрясая в воздухе кулачками. В голове немилосердно шумело, мелькали слова. Катлин, отражение, проклятый. Какие-то незнакомые, ничего не говорящие мне имена, термины. Чем дальше, тем сильнее память подергивалась туманом. Если бы не проклятый паралич, я бы взвыла от ужаса, осознав, что я даже себя не помню. Имя Майя Багаевская казалось странно знакомым, но ничего, ничегошеньки мне не говорило, не вызывало ни малейшего эмоционального отклика. Кто я? Что я здесь делаю? Что со мной будет? Никаких ответов, совершенно. Пощечина отбросила голову назад. «Ты! Мое отражение!» — рявкнула девчонка со злым и очень знакомым лицом в длинном алом платье. При взгляде на нее всплыло имя Катлина. «И мой прощальный подарок Тхрогорскому». Она раскатисто, очень неприятно рассмеялась. Очертания поплыли, голос, злобно выкрикивающий что-то монотонное, принялся отдаляться. Меня подхватил непонятно откуда взявшийся порыв ветра, словно я была перышком, подбросил вверх, переворачивая вверх ногами, закрутил, завертел, а потом я принялась падать.